Глава 10. Исторический театр. О, бедные герои биографических книг! Расчислен чужой рукою каждый ваш год и миг, расчерчены все движения, прослежены все шаги и отняты у забвения приятели и враги. А вас в переулках стылых, искавших глоток любви, изябших и сутулых, уставших от семьи, готовых отдать бессмертие за дружеский совет, за капельку милосердия, вас давно уже нет. Студеный час на рассвете обрывался дневник за столько десятилетий до биографических книг. Мне было немногим больше 17, когда в 10-дневной горячке я неожиданно сотворил громадную по своему объему на целых 5 актов, ни больше, ни меньше, историческую комедию. Я дал ей недурное название — «Оливковая ветвь». Дело в том, что одним из главных ее героев был князь Талейран, прилагавший усилия к подписанию Люновильского мира, впрочем, возможно, что и Амьенского. Таким образом подводился итог первые вспышки наполеоновских войн, и Франция обретала покой, который, к несчастью, всей Европы оказался всего только передышкой. Действовал в пьесе и сам Бонапарт, куда ж без такой эффектной фигуры, и сестрица его Полина. Но главным героем, любимцем автора, был совсем молодой человек, приехавший в Париж из провинции. В нежном возрасте легко подпадают под влияние признанных эталонов. Пьеса моя представляла собою довольно причудливую смесь драматургии Бернарда Шоу, которым я был тогда увлечен, и 2 французов. Эжена Скриба, я знал всего 1 его пьесу, то был, понятно, «Стакан воды», а также Викториена Сарду, я прочитал «Мадам Сен-Жан». Но, сколь ни странно, почти неведомые, они необъяснимо присутствовали в моей исторической комедии. Похоже, их гальское легкомыслие телепатически уравновешивало интеллектуализм ирландца, казавшийся мне неотразимым. Комедия нравилась моим приятелям, но, что удивительнее всего, понравилась несколько лет спустя многоопытному Владимиру Швейцеру. Ставить ее в те грозные годы не было никакой возможности. Только что державный каток проехал по Зощенко и Ахматовой, но я заинтересовал патриарха. И он заставил меня написать пьесу, имевшую отношение к жизни. Она была принята, поставлена и на генеральной репетиции благополучно запрещена партийным руководством республики. Однако вернусь к «Оливковой ветви». Я вспомнил об этом наивном действии лишь потому, что тогда неосознанно я ощутил театральность истории. Бесспорно, в этот миг и завязывается отношение драматурга с этой притягательной дамой. Ему, как молодому любовнику, льстит репутация избранницы, ее скандальность, пышность и титулы, ее романы, ее трофеи. Еще нет ни ответственности, ни обязательств. Сама возможность прикосновения кружит голову и обещает успех. Но настает и 2-й этап. Обращаешься к исторической теме по более веским побуждениям. Отныне она привлекает автора не как роскошные декорации и кладовая далеких судеб. Наоборот, она утоляет его интерес к современной жизни. А он хочет постичь закономерности и предложить свои варианты. Он ворошит вчерашний мир, чтобы воздействовать на сегодняшний. Вот тут он историк по необходимости, а по призванию публицист. История для него не опыт и уж тем более не наука. История для него — арсенал. В ее колчане он ищет стрелы, предназначенные живым мишеням. История — это его война. Оттолкнувшись от формулы Клаузевица, средство его политической деятельности. По-видимому, по этой причине оставил я римскую комедию за пределами настоящей главы. Надо сознаться, что эта пьеса — произведение 2-го этапа. Ее эстетическая защита в избранном жанре и озорстве, но цель ее, вполне очевидно, быть оружием сопротивления. Точность в обращении с датами, а также знание биографии Диона Хрисостома, из города Прусы и императора Домициана еще не делали пьесу фактом исторической драматургии. Стать таковым твое создание может лишь на третьем этапе, когда бескорыстное отношение к предмету исследования и отражения становится твоим главным стимулом. Ибо теперь ты озабочен не совпадением ситуаций, не даже общностью переживаний, ищешь в своих персонажах все то, что больше и дольше земного срока. Это вневременная жизнь и есть их истинное богатство, пусть даже они были детьми иного века с его страстями. Само собой, если не существует тайной связи между автором и героем, незачем браться за перо. Выбор твой сам говорит за себя. Стало быть, есть в твоем избраннике нечто близкое твоему существу. Это открытие не означает ни сомнения, ни самомнения, ни нескромности. Речь о внезапной родственной боли, вдруг опаляющей твою душу, чтобы принять нежданный сигнал. Я благодарю обстоятельства за то, что когда-то они мне не дали осуществить искусительный замысел, пьесу об Алексее Толстом. Об Алексее Константиновиче я думал задолго до «Медной бабушки». Папка с записями толстела. Вот-вот я бы кинулся в омут с восторгом и жаром, ушел бы в Прутковщину. Было уже наготове название «Козьма Великолепный», еще бы. Не сомневаюсь, Козьма Прутков заслонил бы собою Алексея Толстого, тем более что мудрый проект о введении в России единомыслия так и просился в центр пьесы. Могла родиться звонкая вещь, наперченная гражданственной желчью. Все получилось бы живописней, проще, площе и боевитей. Бог уберег. Через 20 лет за пьесу сел другой человек. Ранней осенью 66-го года я обнаружил, что существую в состоянии незаполненности. Пьеса «Варшавская мелодия», написанная в весенние дни, была уже принята вахтанговцами, ее будущее от меня не зависело. Что же до летних занятий прозой, то я ощутил потребность в паузе. Проза была для меня в ту пору чистым, бескорыстным любительством, время от времени я прибегал к ней, чтобы не потерять иллюзии. Когда-нибудь, думал я, станет мне ясно, что театральная биография иссякла, исчерпана, завершена. Я вдруг почувствую, что энергия, отпущенная мне Богом и югом, скукожилась, подошла к концу. Нет больше силы на суету, на это воспроизводство сюжетов, на слуховое восприятие мира и воссоздание характера в реплике. Не зря же я ощущаю, как тесен ошейник сценического времени, пора уже обрести простор. И то, что выйдет из-под пера, будет не только фонотекой. Появятся и цвета, и краски, другой размах и другой объем. Мои герои будут свободны вспомнить, задуматься и поразмыслить. Лишнее слово, если оно будет достаточно выразительно, станет подарком, а не угрозой. Я наконец-то вырвусь на волю из опостылевшей удавки 65 страниц. Стану хозяином пространства и времени. Когда-нибудь эти дни придут. Пока же в первые дни сентября я томился от неожиданной праздности. Вот тут-то меня подстерег Ефремов. Я уже писал в предыдущей главе, что неминуемое поражение он пожелал превратить в победу.